Упс, в верном направлении думаешь, Ник, раз в очередной раз малость подросло восприятие, а поскольку не столь и много оставалось до рубежа, то с 18 доползло таки до 19, и не мелочь, и приятно, ведь характеристика важная как просто для жизни, так и для мистического пути развития, признаваемого мной главным и куда более важным, чем связанный с физикой. Впрочем, стоило вернуться к распределению остатков пунктов навыков. Хочется сделать очередное хвать. Применительно козы составления рунических комбинаций, однако приходится до поры сдержать души прекрасные порывы и посмотреть на последний раздел, а именно грани дара, внутри которого тоже должно быть нечто интересное. И оно было, настолько было, что, если не задумывался бы как следует, схватил бы две грани и сильно жалел о нехватке пунктов на взятие остального, ведь в меню выбора наличествовало следующее. Маятник преодоления. Чем чаще и больше вы используете мистические воздействия, тем быстрее увеличиваются плотность энергии и ее объем. Плюс один к плотности каждый второй и к объему каждый третий уровень. Метка Архонта. Далеко не каждому мистику удается до определенной ступени своего развития получить хотя бы единственный урок от столь развитых созданий, как достигшие ступени Архонта. При активации данной грани вы можете получить плюс 1 к контролю и сопротивляемости каждый уровень и плюс 2 к плотности каждые 5 уровней. Однако с повышением ранга метка может как измениться, более вероятно, что в сторону ослабления, так и вовсе исчезнуть. Или не исчезнуть, но это в случае выполнения определенных условий. Линия крови, развитие у мистиков, не имеющих богатой родословной теме, кто является частью древних и магически развитых родов, идет отлично друг от друга. У последних, что естественно, имеется преимущество по праву крови и духа предков, плюс один к объему и восстановлению каждые два уровня. Ментальная стабильность. На вас сложнее воздействовать ментально, вам же, соответственно, легче осуществлять собственные ментальные воздействия на других разумных, полуразумных и движимых исключительно инстинктами созданий. Малое искажение потоков, энергетические потоки рядом с вами немного искажаются, что в определенной степени мешает применению на вас чужих сенсорных плетений. Все нужно, все полезно, все хочется получить сейчас и без промедлений. Однако если поразмыслить, отбросив лишние эмоции в сторону, ситуация оборачивалась несколько иным образом. Маятник преодоления и линия крови могли быть взяты в довольно далеком будущем, ведь плюсы к характеристикам механизм по-любому рассчитает в полной мере, начиная с самого первого уровня. Посему эти две грани дара терпят и терпеть будут. А там кто знает, может иные варианты окажутся гораздо лучше и упомянутые вообще перестанут представлять собой реальный интерес. Зато с ментальной стабильностью и малым искажением потоков ситуация обстоит несколько иным образом. Тут никаких плюсов к характеристикам не наличествует, только важно ли это, учитывая прописанное ослабление ментального и сенсорного воздействия на себя любимого, сложнее влиять на твой разум, сложнее искать мистическим образом. Звучит очень хорошо, однако, до какой степени хорошо, то-то и оно, что пока мест я тупо не знаю. Может условные плюсики очень весомы, а может все это так, чепуха на постном масле. Нужны консультации от знающих людей, которых предстоит не только найти, но и предварительно прикинуть хрен к носу и сильно-сильно подумать, следует ли доверять условным источникам информации хотя бы в минимальной степени. Тот еще вопрос, который решать один бес предстоит. Остается метка Архонта, с которой все куда как более интересно. Очередное, ХМ, последствия контакта с той сущностью, способное быть примененным себе на пользу, только вот уровень сей пользы весьма мутен и смутен. Однако брать нужно именно это, и не откладывая. Причина, успел уже понять, что подарочки от повелевающей тленом сущности в ранге аж целого Архонта, вот зуб даю, охренеть как много, могут быть опасными, неоднозначными, но ни в коем случае не бесполезными, нужно лишь грамотно и с должной осторожностью их использовать, следовательно, хватать и изучать путем всестороннего использования. Это и происходит, уже сходу принося небольшой бонус к мистической части характеристик. Последний пункт навыков, а вот возьму и приберегу на всякий случай, вдруг случится нечто такое, что потребует быстрой по крайней необходимости развить что-то из существующего или же хапнуть нечто новое. Ни разу не исключаю вариантов, при которых в дереве развития механизм будет открывать новые или давать возможность совершенствования уже изученного в случае повышения уровней или там достижения определенного порога характеристик. Мало ли как, мало ли что. Глупо отрицать очевидное, о механизме и принципах его работы я практически ни хрена не знаю. Да, подобное нужно в сжатые сроки исправлять, но как, с помощью чего или кого? Ответов на сей вопросы пока мест просто нет и не факт, что нарисуются в ближайшее время. Остается лишь путь саморазвития, для которого, ну да, для него нужно окончательно разобраться с теми самыми характеристиками, подняв оные в нужной пропорции. Плотность, контроль, сопротивляемость, они уже оторвались от начальных единичек за счет воздействия на инициированный уже организм сразу несколькими гранями дара. Зато объем и восполнение с ними было откровенно грустно. Жалкие единицы буквально умоляли исправить данное безобразие. Оставалось решить, каким именно образом лучше всего воплотить подобное в жизнь. Каким да каким, сугубо практическим, пусть практикой будет довольно простенькой, как я полагаю, встаю и, преисполненный предвкушение от первого полноценного применения магии, подхожу, открываю балконную дверь, после чего оказываюсь на свежем воздухе. Балкон, он не самый маленький, не чета некоторым, особенно в разного рода хрущевках с брежневками, да и некоторые сталинки они тоже не могли похвастаться большой площадью данного элемента квартир. Другие, но не этот конкретный тип зданий. Балкон, да, иронично, но архитекторы той поры использовали две крайности. Балкон был или откровенно мизерным, на котором три человека с заметным трудом поместиться в состоянии, или размером с полноценную комнату, пускай и не самую большую. В последнем случае элементами конструкции и декора служили этакие полноценные колонны и замысловатой формы, которые ну просто напрашивались стать узловыми точками для полного остекления балкона и, соответственно, превращения в полноценную комнату, либо летнего варианта, без дополнительно проведенного отопления, электрического, разумеется, либо всепогодного, куда и зимой не так сложно вылезти. У нас был именно что последний вариант, сдвоенная квартира, сильно перестроенная, а значит и балкона целых два, больших, а не тех, миниатюрных. Удобно, комфортно, практично. Да, именно практично. Вот и сейчас мне только и оставалось, что развести пошире две из панелей, тем самым делая свободное пространство свободным вообще, посмотреть на улицу с пробегающими по дороге автомобилями и неспешно топающими по своим делам пешеходами, после чего игла тлена, вот что появляется над моей ладонью, сложно бы зависнув в воздухе. Очень странное ощущение, когда делаешь нечто для себя совершенно новое, но в то же самое время понимая процесс сотворения магии от первого шага и до последнего. Механизм реально загрузил в мой мозг не только азы теории о пути тлена, но и методички по сотворению пока что простейших заклинаний. Знания и навыки, они именно такие. Теория и практика, что лишь сплетенные воедино давали необходимый результат. Повинуясь волевым усилиям, игла чуть меняла положение, вращалась вокруг своей оси и просто так. Чувствовалось, что на ее создание нужна была определенная, но не самая малая толика энергии, а вот на поддержание существования и управление шло куда как меньше. Любопытно и поучительно. Если же совсем конкретно, создание первого заклятия отожрало из резерва аж целых 5 условных единиц, а вот поддержание и управление покамисты одной не скушали. Вместе с тем я чувствовал, что отток идет, просто очень уж незначительный, а потому, опа, было энергии 5-10, а стало 4-10. Познавательно и весьма. Затраты на создание, управление в пределах поддержки и корректировки положения проверены. Осталось лишь попробовать метнуть, причем в сколь-либо отстоящую от меня цель. Вон тот ствол уже и так засыхающего дерева, которое городские службы никак не желают вырубить, посадив на его месте новое, молодое и эстетически приемлемое. Волевой посыл, после которого игла срывается в полет и бессильно рассыпается, не долетев до цели, до коей было 10 метров. Мля, переоценил я, однако, возможности сего базового заклятия. 7-8 метров, вот, оказывается, какой сейчас предел у иглы. Уверен, что это можно исправить, но каким именно образом, сильно-сильно думать надобно. Первый блин частично комом, дело житейское, так что огорчаться я и не собирался. Напротив, сходу удалось узнать много важного и полезного, в том числе то, что характеристику объем надо развивать, причем не откладывая это в долгий ящик. Прямо сейчас, неа, ведь есть еще такая штука как восполнение, а посему нужно понять, за какое время восстанавливается одна единица энергии в условиях минимума прокачки данной характеристики. А пока восстанавливается, задуматься еще и над тем, можно ли к просто восстановлению добавить еще и определенного рода практики по ускорению онного процесса? Наверняка можно, нужно лишь знать правильные способы. А уж с использованием механизма от и до или же с начальным получением информации где-либо еще, это будем посмотреть. Стою, думаю, попутно вновь пересматриваю те скудные обрывки информации, что предоставлены механизмом по поводу уже имеющегося пути развития и того, что еще только может случиться. Мысли разные, но все они идут в одном направлении. Раз уж удалось инициироваться раньше положенного срока, то глупо будет не использовать небольшую, но фору по полной программе. Тлен, основы рун, продолжение изучения ритуалов вкупе с недавно полученными знаниями полноценного мистика. Теоретические шансы скрестить определенные мистические знания, получив в итоге нечто особенное. Возможность делать новые и новые шаги по ступеням, ведущим к могуществу, знаниям, силе, скорее всего, всему сразу, ведь одно из вышеупомянутого проще простого переплетается и со вторым, и с третьим. Забавно, на фоне проведенной инициации такими малозначимыми становятся те проблемы, какие казались серьезными еще этим днем. Подохший смертью глупых даудов младший, его грозно опасный наркоторговец папаша, прочие подобные существа, теперь они казались, а нет, не беззащитно безопасными, для подобной оценки я слишком мало знаю, могу и умею. Мистик в начале своего пути, как я понял, весьма уязвим, его можно достать и обычным людям, особенно использующим не банальные кулаки или даже ножи, а пули, взрывчатку, разного рода ядовитые вещества. Технический прогресс, он не просто так, а вполне способен нивелировать пару-тройку шагов между Homo Ordinarius и мистиками. Значит ли это, что прогресс в области техники есть зло, пусть и частичное? Ни в коем случае. Пусть так считают те, кто страдает разного рода комплексами, особенно неполноценности. Прогресс, он дает новые возможности, причем не только еще не инициированным, развивая их мышление, но и уже прикоснувшимся к делам оккультным, расширяя кругозор, прививая понимание о различных векторах получения новых и новых сил. Пока это лишь мои мысли, но кто мешает попробовать найти им подтверждение? То-то и оно, что абсолютно никто. А любопытство и жажда новых знаний, они исключительно в помощь. Следовательно, ага, вот и ожидаемое событие. Капнула единичка энергии, а заняло это почти 50 минут. Теперь вложить одну из свободных единиц характеристик в восполнение, после чего опять подождать. Наверняка чуть меньше 50 минут. Подождем и посмотрим, как изменится время восстановления. Ожидание. На сей раз я не просто стоял на балконе и гонял мысли внутри головы. Очередной период времени оказался занят совсем иным занятием, подробным и внимательным просмотром того, что предоставил механизм по рунам, к сожалению, покамест исключительно в теоретическом аспекте. Вот что тут можно было сказать, этот вариант рун оказался куда как сложнее футарка, причем и по числу, и по начертанию. Я бы даже назвал это не рунами, а куда более сложными рисунками. Да и значение он их являлось куда более серьезным и одновременно мрачным. Лабиринт, зеркало, обман, обезглавленные и иные. Не удивлюсь, если именно инициация по пути тлена сместила область не факт, что именно доступных, скорее наиболее предпочтительных для изучения рун именно в более темный и угрожающий спектр. Ай, раз выпал именно такой расклад, его и будем использовать как базу. Ведь база, она база и есть, а на оную всегда можно подвесить те или иные дополнения, причем самые разные. Наверняка можно использовать и разные рунические алфавиты, и комбинировать действия рунических кодов различных систем. Нужно только добраться до определенной ступени развития. Как раз то, что доктор прописал. Стоп. Постоянно отслеживая запущенный таймер, я остановил его, как только восстановилась очередная единица энергии. Остановив и сравнив показатели, ни разу не удивился. Восстановление единицы энергии по проведенному наблюдению занимало ровно на 1% меньше. Теперь понятно, как все это работает, по крайней мере, на начальном этапе. Скорее всего, каждый раз при поднятии характеристики восполнения от уже достигнутого временного отрезка будет отниматься 1%. Вроде и не самое великое ускорение, но и ничтожным его не назвать, особенно если вспомнить про отсутствующий предел развития, равно как и тот факт, что среди знаний с навыками и особенно граней дара могут оказаться способы заметно ускорить процесс восстановления энергии. Но пока пришла пора разобраться с характеристиками, коих у меня сейчас ровно 33. Десяток опять же оставлю в качестве резерва, пока оставлю, поскольку есть определенные сомнения в нужности именно этого запаса, а вот остальное требуется пустить на развитие себя любимого. Объем сразу до десятки, поскольку уже успел оценить прожорливость даже простейшего заклятия. Не забывать про важные именно для развития и сохранения себя мистика тлена контроль и плотность энергии. И в восполнении остатки сбросить, поскольку долго и печально ожидать, пока опустошенный резерв заполнится. Ни разу не радует. В итоге же, с учетом всего ранее изученного, на изменившуюся статистику было посмотреть куда как приятнее. Имя, ник, ранг, неофит, класс, мистик тлена, уровень 4, 485-800, возраст 15 лет, жизнь 110-110, энергия 96-100, характеристики физические, сила 6-17-100, ловкость 12-68-100, выносливость 8-3-100, восприятие 19-5-100, характеристики мистические, объем 10-0-100, плотность 20-0-100, контроль 15-1-100, восполнение 6-0-100, сопротивляемость 13-0-100, свободных характеристик 10, очки навыков 1, изучено общих умений, азы обращения с холодным клинковым оружием, ножи и кинжалы, основы владения стрелковым оружием, арбалеты и легкое огнестрельное, азы построения рунных цепочек, основы ритуалистики, знания, азы работы с мистической энергией, азы восприятия тлена, азы рунологии, навыки, азы оперирования тленом, азы атакующих конструктов пути тлена, азы защитных конструктов пути тлена, азы поиска источников тлена, грани дара, пластичность ритуала, родство с тленом, метка архонта, особое, ключник первого замка. Вот, теперь можно хотя бы без слез посмотреть на то, к чему по факту шел более 2 лет, на результаты перевода себя в состояние инициированного мистика, к тому же выбравшего свой путь и твердо решившему по нему двигаться. О, чтоб не позабыть, не оказаться пусть по мелочи, но удивленным, как там посиделки матери с ее подружками длятся, что характерно, причем, судя по определенным и хорошо известным признакам, будут длиться еще некоторое время. На столике бутылка вина, уже 2-я, легкого, таким толком не напиться, но вот долгим и длительным разговором оно однозначно способствует. Пускай отдыхают, мне так и лучше. Чем лучше, помимо того, разумеется, что кое-кто не будет еще какое-то время выносить мозг. Хочется продолжить эксперименты с доступными плетениями, ведь я пока мест только одинарно иглу тлена использовал, а, помимо нее, из атакующего имеется кинжал, сотканный из той же силы. Защита же представлена щитом и доспехом, которые также хочется хотя бы единожды использовать, почувствовав и лично проверив. Плюс, опять-таки, атакующие заклятия надо проверить не просто на возможность использования и управления он им, но и на действенность применительно к тому или иному типу целей. А для этого, правильно, дома и эксперименты непонятной степени угрозы проводить не стоит, лучше просто выйти во двор и там развернуться, если не от всей души, то хотя бы в четверть силы. Я ненадолго обращаюсь к маман, ненадолго заглядывая в зал, просто захотелось посидеть во дворе, на свежем воздухе и на просторе. Посижу, почитаю, подумаю над разным, показываю книгу, а точнее один из дополнительных учебников по математике. Дескать, я весь из себя паинька, озабоченный поступлением в универ, которое и без того практически гарантировано и само по себе, не говоря об иных, ХМ, методиках воздействия. Телефон с собой, киваю, после чего, получив отсутствие возражений, слава неведомым богам, что и вино маман немного расслабило, и компания подруг переключила на себя большую часть внимания, топаю в коридор, а там, нацепив легкие, летнего типа кроссовки, за дверь выхожу. Что характерно, сопровождаемый невидимой для остальных призрачной кошатиной, призрак, к слову, и тогда, во время моего эксперимента с тленом, рядом сидел, почти, поскольку определенную дистанцию выдерживал, явно понимая, что его двуногий кожаный друг творит нечто новое, доселе неиспользуемое, но вполне знакомое мистической животине. Любопытно и заслуживает пристального наблюдения. Уже потому, что котик у меня ой какой непростой. Более того, далеко не факт, что его развитие находится на предельной стадии. Подобного рода существа, они способны расти, совершенствоваться, по ходу приобретая и большую силу уже имеющегося, и возможность приобретения чего-то нового. Эх, где бы полноценный бестиарий по созданию искаженного мира найти, да что не шизик какой писал, а вменяемый человек, или не очень человек, а то и совсем не человек, пофиг. Главное тут исключительно качество написанного, а упоминание о не совсем и совсем не людях. Я сейчас уже ни от чего не зарекаюсь, даже в том случае, если за условными дверьми находятся тоже люди, просто сильно-сильно изменившиеся из-за углубленного изучения оккультизма, назвать их просто человек при всем желании не получится. Следующие или там боковые стадии развития Homo sapiens, это да, это легко. Главное, что неприемлемо использовать любой синоним понятия обыкновенность, отойти в один из относительно укромных уголков двора, после чего, приблизившись к дереву, активировать плетение кинжала тлена и, пару секунд полюбовавшись на довольно простого вида кинжал, появившийся в руке, ударить серо-зеленым, гнилостного цвета и чуток сияющим лезвием аккурат в ствол. Упс, вот реально нехилый такой упс. Минус 6 единиц энергии при активации, это пофиг, это вполне себе ожидаемо. Другое дело, что лезвие вошло к не самый тонкий, из вполне себе здоровой и прочной древесины ствол так, будто это батон докторской колбасы. Хотя нет, о мясных продуктах вспоминать неуместно, ведь сразу же, как только кинжал погрузился в древесину, от места удара стало расползаться нечто. Какое именно нечто? Сперва сероватое, потом стремительно идущее коричнево-болотными прожилками, источающее неприятный запах. Материя реально гнила, становилась частицами того самого тлена, из которого и был создан кинжал. Жалобное поскрипывание, возникающее ощущение того, что я явно недооценил силу заклятия, после чего сразу же деактивирую плетение и, уф-эф, пронесло. Подумал было, что дерево реально завалится, не выдержав подобных экспериментов начинающего мистика. Нехило, более чем нехило, откровенно говоря. Если таким образом пошло воздействие на нестарое и без признаков разного рода болезней дерево, уже жалею, что начало эксперименты у себя во дворе, то догадываюсь насчет эффекта воздействия кинжала тлена на обычную плоть простого человека. Так, очередной опыт, но теперь уже со знакомой иглой. Благо и кандидат на роль мишени имеется, одна из многочисленных вариаций червей-падальщиков, которых в искаженном мире пруд-пруди. Вот сколько их не устраняй, все едино будут время от времени приползать, прокапываться или и вовсе прилетать в любое место. Зато в меньшем количестве, чем если не зачищать популяцию подобных тварей. Активация иглы, прицелиться, волевым усилием отправить в полет, четко представив себе цель, куда она должна вонзиться. Есть контакт, был червь, нет червя. Он словно замер на мгновение, попытался дернуться, а затем стал ну просто разваливаться на куски, словно его в емкость с концентрированной кислотой окунули. 3 секунды, 5, и вот уже только неприятная и источающая смрад лужица напоминает о существовании простейшего мистического организма. Перспективно. Следующий шаг. Если иглу, но по металлу применить, благо вон, какой-то малость проржавевший кусок не пойми чего валяется у стены дома. Активация, бросок и, ня, хрена с два, металл растворяться или там осыпаться ржавой пылью категорически не желал. Попробовать подойти вплотную и как следует изучить место попадания, а как, все интереснее и интереснее. Игла легко и просто пробила металлическую хреновину и вонзилась в кирпичную стену дома. Зато кирпич уже не пробила, хотя и углубилась на достаточное расстояние. Хм. По факту ничуть не хуже пули, а может даже и лучше оной. Никакого действительно серьезного распространения тлена в неорганике, что металлической, что силикатной. Уже важное наблюдение. Вообще же однозначно стоит в самом скором времени собрать некоторое количество мишени из разного материала и разной толщины, после чего устроить как обстрел иглами, так и попытки протыкания, а может и броски, кинжалом тлена. Вот как тренировать владение щитом и доспехом тлена. Тайна есть и велика весьма. Хотя я поочередно активировал оба плетения, полюбовавшись сперва на щит, оказавшийся этаким аналогом баклера, то есть небольшим и не делающим растягиваться в нечто более объемное, так и доспехом. Последний таки да, закрывал все тело, но выглядел и ощущался не боги весть какой надежной защитой. Нечто вроде условного доспеха из обработанной кожи без каких-либо металлических усилений, хотя бы в виде нашитых пластин и чешуек в самых ключевых местах. Почему именно такое ощущение? А я откуда знаю? Было и все тут. Вдобавок что щит, не так сильно, как доспех, этот уже куда как весомее, жрали энергию словно не в себя, причем не только на активацию, но и на поддержание. Не самое приятное открытие, пускай ожидаемое, ведь защита, она и без мистической составляющей требовательна к ее пользователям, но пренебрегать ей себе дороже. По всем раскладам стоило проверить еще и азы поиска источников тлена, она же сенсорика, если более просто выражаться. Однако, та самая энергия, израсходованная более чем наполовину, намекала на необходимость разумной умеренности. В каком плане? Обычная моя осторожность, только и всего. Вдруг случится нечто, требующее использования моих новых возможностей, случится, а у меня энергии если и не полный ноль, то на донышке. Полный ай-яй-яй. Получится в таком печальном раскладе. Нафиг подобное счастье, однозначно нафиг. Особенно сейчас, когда я мало что знаю и еще меньше понимаю относительно развития себя родимого. Вот изучу новые возможности, прокачаю определенное количество уровней, наметки насчет этого уже имеются, потому прямо завтра и начну делать подходы к снаряду, тогда и выясним экспериментальным путем, какая именно доля заполненного резерва энергии позволит ощущать себя в относительной безопасности. Пока же пора домой, и прихватить призрака, который так и крутился рядом, будучи одновременно и снедаем любопытством, и в то же самое время более чем настороженным относительно используемых мной плетений. А нет, кошак от них вовсе не шарахался, не стремился убежать, скорее держался на признанном его пушисто-призрачным величеством безопасном расстоянии. А вот стоило мне закончить магичить, сразу начинал крутиться рядом, как и полагается добропорядочному, пусть и невидимому для простых людей котику. Воистину таинственное создание, равно как и его нынешнее поведение. Причина оного очевидна, а вот нюансы оного думать и делать выводы остается. Был бы только материал для именно что правильных выводов, не абы каких. «Пошли домой, зверь», – тихо произнес я, хотя вокруг вроде никого и не было. «Тебе премиальный кусок рыбы, ну а мне, помимо возможного разговора с маман, предстоит еще и насчет рун подумать. Их кто еще не исследовал, а исследовать однозначно надо, негоже такую серьезную область без внимания оставлять. Но пока чистая теория, уж больно не хочется в своем доме возможные проблемы создавать в ходе мистических то экспериментов». «Согласен, МРР, РМУ, логично. Вот что еще Пушистус ответить может, разговаривать, увы и ах, эти очаровательные создания не обучены, даже те, которые с преобладающей оккультной составляющей. А жаль, очень жаль. Глава 5. Просыпаться можно по-разному. Одно дело, когда открываешь глаза, будучи полностью отдохнувшим, да к тому же без влияния каких-либо посторонних факторов. Другое, если тебя резко и грубо выдергивают из состояния отдыха, к тому же шибая ощущением нехилой такой угрозы. Вот как сейчас, чтоб его, резкий укол боли и, открыв глаза вкупе с словно подброшенным разрядом тока организмом, уже стоя на ногах, я понимаю, боль была вызвана тем, что призрак запустил в меня пару своих когтей, после чего, пользуясь особыми возможностями, отпрыгнул и злобно шипел, не в мою сторону, а в сторону выхода из комнаты, шерсть дыбом, хвост трубой, а ведь он ничего подобного не проявлял, да никогда такого на моей памяти не было, угроза и причем однозначная, иного и быть не может, сдается мне, что ни разу она не естественная, а родом аккурат из искаженного мира, хотя какой он, мля, искаженный, это я его по привычке так величаю, че черт, опять посторонние мысли в голову лезут, только мысли мыслями, а действовать мне ничего не мешало. Активация доспеха, после чего кинжал и игла, руки то две, следовательно, два плетения можно подвесить в активированном и готовом к использованию состоянии. Вот она, отложенная польза решения сохранить около половины, чуть меньше, но не суть, энергии после вечернего теста своих новых возможностей, не будь этой самой предусмотрительности. Удалось бы мне подготовить атаку, защиту и, помимо поддержки активированных конструктов, иметь еще и определенный запас, риторический вопрос, вряд ли требующий ответа, коридор, и доносящийся со стороны зала звук, негромкий, но ни разу не похожий на звук крадущегося человека, так звучит, пожалуй, передвигаемый стол или же перетаскиваемое по покрытому ковром полу кресло, однако навряд ли маман решила перестановкой мебели заниматься, и не в ее привычках, и силы у нее не такие, чтобы без совсем крайней необходимости себя подобным образом напрягать. Дурдом какой-то, однако никакой расслабленности. Странности, они очень разные бывают. Осторожно, шаг за шагом, стараясь производить как можно меньше шума, подбираюсь ко входу в залы. Первого же взгляда хватает для того, чтобы оценить весь сюрреализм обстановки. В моей квартире сидит непонятно какой хмырь лет этак около 30, одетый в джинсы, серую рубашку с черным кожаным жилетом, черные же туфли и увешанные довольно вычурной ювелиркой, а именно кольцами, парой браслетов, массивной золотой цепью с непонятной подвеской. И вроде бы первым рефлекторным действом должно было стать запускание иглы тлена в незваного гостя, однако, едва заметное бирюзовое сияние вокруг его тела, ощущение заметно понизившейся температуры в комнате, а также одно из кресел, которое двигалось по ковру то туда, то сюда, причем без какого-либо естественного воздействия со стороны визитера. Впрочем, а что неестественного в магии, скорее всего, как я понимаю, телекинезе. Уж не мне, более 2 лет напрямую сталкивающемуся с тайной частью мира вокруг нас, удивляться подобному. «Доброй тебе ночи, Николай», — помахал рукой человек, оскалив зубы, коим и акула бы позавидовала. «Я пришел с миром». Вроде такие слова говорил герой одного забавного фильма, которого в конце насадили на торчащие из стены кусок трубы и потом подорвали так, что клочки по закоулочкам полетели. «Много, мелкие», — процедил я, даже не думая расслабляться и тем паче развеивать атакующее и защитное плетение. «Ты кто такой, и какого хрена вломился в квартиру?» «Инициация», — пожал тот плечами. «Ты же не думал, что такие события происходят часто? Сталинград большой, город-миллионник. Я бы не удивился, и мы не удивляемся. Передача способностей по наследству в старых семьях, новоинициированные из-за разных случаев, и такие как ты, нашедшие амулеты, артефакты, просто выжившие при контактах с особыми существами, которые приходят из-за дверей. Ты оказался особенно с ними связан. Сразу 2 двери. Первая у гаражей близ старой твоей школы, вторая дверь в подсобке у школы новой. Инициация непростая, до малого совершеннолетия, для которой требуется очень многое, не все рискуют таким. За возможность не рисковать и пробудить механизм полностью раньше, требуется многое отдать. Дорогого, ценного, а еще тлен. Выжидающе смотрю на человека, который мне уже активно не нравится, хотя и старается вести себя, скажем так, относительно прилично. Единственная проблема на сей момент – его вторжение в дом, что явно ни в какие ворота не лезет. Очевидно, на сей момент одно – на меня вышла некая организация мистиков. Именно организация, поскольку прозвучало слово «мы» и намек на отслеживание разного типа инициаций, чем отдельные личности вряд ли заниматься станут. Вдобавок прозвучали слова про разные варианты становления мистиками, от случайностей разных типов до передачи способностей по наследству. Ожидаемое, спору нет, а еще хочется узнать больше. Хочется, но ситуация сама по себе вынуждает быть предельно осторожным. Я сейчас слаб, что и неудивительно для едва инициированного, поднявшегося всего-навсего на 4-й уровень и подозревающего, что по меркам сильных мира сего это так, ничтожно малая величина. Чего вам надо, не представившийся ночной и ни разу не званый визитер, Денис Александрович по батюшке и просто Дэн для друзей. ХМ, мы знакомимся со всеми, кто возникает в поле зрения, и предлагаем им помощь. Бесплатный сыр, который в мышеловке, или там донайцы. Усмешка человека, который на какие-то секунды стал похож не на 30-летнего, а словно утратил любой намек на количество прожитых лет. Дары приносящие. Бояться стоит только тем, кто снова и снова нарушает правила, зная о нарушениях и продолжая игнорировать напоминания и предупреждения. Ты, Николай, тоже нарушил, но не зная, а это многое делает достойным только просвещения и предостережения. В мире мистики незнание порой способно освободить от ответственности. Разговор, как говорил классик, перестает быть томным, цежу сквозь зубы, понимая, что преамбула почти закончилась и сейчас может начаться основная часть. И отчего же вы лично и ваша пока непонятно что из себя представляющая организация хотите меня предостеречь? Именно предостеречь, поскольку хотели бы оторвать головы. Полагаю, мои скромные знания о мистике большим препятствием не оказались бы. Не оказались бы, словно эхом прозвучали произнесенные мной слова. Должен извиниться за вторжение. Я ошибся. Подумал, что демонстрация силы и возможности проникать неслышно и незримо в запертую квартиру окажется для вчера только инициировавшегося ярким и запоминающимся впечатлением. Нужным образом запоминающимся, поправился он сходу, явно поняв, что я не удержусь от ядовитого комментария. Действующее в большинстве случаев иногда оказывается в корне неверным. Извинение принято. Вот не хотел говорить это, а приходится покривить душой, пусть и не соврать напрямую. Все же когда извиняется кто-то куда как сильнее, кому ты вот никак не в силам вломить живительных звездюлей, вставать в однозначно агрессивную позицию стоит лишь в случае, когда было сотворено нечто совсем из ряда вон, что никак не извините даже смерть лучше прощения, а по факту принятия унижения. Сейчас не тот случай, совсем не тот, посему запомним, но отложим в сторону до неизвестно какой поры. Предпочтешь продолжить наш разговор здесь или в другом месте, Николай, пройтись по двору, посидеть в ресторане или ином месте, говорят, что дома и стены помогают, хмыкнул я, врут, заразы, плюс здесь у меня еще и мать, похоже, ее сон намеренно сделан несколько более крепким, чем оно должно быть по естественному порядку вещей, но меня не затронуло. Предварительное сканирование и использование подходящего случаю воздействия, ментал или что иное, но подходящее. Сканировать простую квартиру легко, нет защиты, все находящиеся в ней видны. Женщина, юный парень, двое животных. Использовать что нужно, потом зайти и привлечь внимание того единственного, кто должен остаться в сознании. Я даже могу еще раз проверить, это с чего бы вдруг, не ожидал. Мистический зверь у только что инициировавшегося, возражение, откуда, даже слегка опешил Денис. Они бывают опасными для простых людей, но мистики почти всегда используют или фамильяров, или простых питомцев. А у тебя, мисткэт, редкое создание, и с потенциалом роста, если за ним правильно ухаживать и предоставлять нужные элементы для развития. Я могу посмотреть, и можешь снять свой доспех тлена. Сам же признал, что хотел бы навредить. Он мне не в состоянии помешать. Эй, ладно, доспех действительно можно деактивировать, в то время как игла и кинжал, они пусть остаются. Но теперь уже не в руках, а будучи перемещенными и словно бы подвешенными, одна вдоль предплечья, а второй просто к поясу. Ножен нет, но ощущение создавалось именно такое, что до моего призрачного или, как оказалось правильнее, туманного котика, это сейчас посмотрим. Котейки, они сами решают, хотят показываться на люди или подобное желание напрочь отсутствует. Даже простые, а уж про куда более развитую их разновидности говорить нечего. Призрак, кис-кис, иди сюда. Так, немного подождать, после чего обнаружить, что пушистый все же решил откликнуться, но, по своему обыкновению, показался в арочном проеме не как полагается обычному зверю, а на потолке, привычно для себя изменив вектор притяжения. Хотел было обратить внимание визитера, но тот и сам все прекрасно заметил. Уже не начальная стадия развития, смерив моего мохнатого друга оценивающим взглядом, заявил он. Игры с гравитацией, способность проходить сквозь самые разные материальные преграды, и крепкая связь между вами двумя, немногим слабее той, что у хозяина и его фамильяра. Добровольная насильственную сразу видно, и не смог бы ты ее установить, Николай. Для этого нужны особенные навыки или родословные, дающая целый набор граней. Я доволен. Чем вдруг? Тем, что мой визит оказался не напрасной тратой времени на обычного мистика, едва инициировавшегося, но толком не понимающего, зачем это сделал и что ему это способно дать. Не зря наблюдатель писал в своих докладах разное, он писал, не удивляешься, не возмущаешься. А смысл, если упомянули про две виденные мной двери, то наверняка первый раз засекли случившееся еще тогда, больше 2 лет назад. Засекли, потом грамотно вели, раз я ничего не просек, хотя наивностью и беспечностью примерно с тех пор совсем не отличаюсь. Зато поговорить подробнее не откажусь. И вы, Денис, правы, дома не самый лучший вариант. Ощущение после недавних испытанных эмоций не самое приятное будет. Лучше нейтральная территория. Улица, ресторан, пока улица, а там видно будет. Я ведь правильно полагаю, что если вдруг захочется в ресторан, пусть самый козырный, зайти. Нас там или не вспомнит, либо примут за совершенно других людей. По необходимости, не стал отрицать тот. Тогда я подожду тебя у подъезда, сказал и словно растворился. Нехило так всколыхнул энергетический фон вокруг. Я это, хм, ощутил, но сути ощущаемого конкретно понять не удалось. Пока. Тем больше стимулов для дальнейшего роста. Очень уж не хочется чувствовать себя уязвимым. Настолько не хочется, что таки ой. Именно поэтому стоит воспользоваться появлением этого Дениса, мать его, Александровича, попробовав выжать из ситуации все возможное. Воспользоваться, но не забывать о главном – Жить надо так, чтобы никто и никогда даже не думал тебя использовать в своих целях, попутав с марионеткой, явной или тайной. Свобода воли и нерушимость принципов – это как раз то, что я и сам ценю превыше многого, и отец сумел донести именно такой образ не то что мыслей, а именно жизни. Ладно, Ник, мысли по голове погонял, теперь одевайся в мало-мало приличную одежду, после чего выматывайся из дома. Тебя ждет важное уже не знакомство, но разговор с первым реальным мистиком, попавшимся на жизненном пути и при этом не внушающим запредельного ни ужаса, но чувства угрозы. В отличие от той дамочки Архонта, к коей у меня и серьезный счет за смерть друга, и еще кое-что, уже чисто личное, куда как более многогранное и менее однозначное. Искаженный мир, надо же, покачал головой неспешно идущий слева от меня Денис. Ты угадал одно из распространенных названий. Одно из, истинный мир, искаженный, и реальность, за дверье, изнанка. Называют по-разному и каждое наименование верно. Беседа, чтоб ее. Первым делом Денис попробовал вытащить из меня то, что можно было назвать кратким рассказом о жизни с момента первого столкновения с искаженным миром и до событий вчерашнего дня. Понятное стремление с его стороны и столь же естественное желание уже с моей пройти по тонкой грани, выдав лишь и так известное наблюдателям, при этом не открыв чего-то действительно важного и застающегося тайной, моей тайной, в которую нет доступа никому из числа посторонних. Получилось ли у меня, ну, по большей части, было бы откровенной глупостью считать, будто смерти четверых тогда и двоих сейчас могут остаться незамеченными людьми, способными складывать два и два. Это простые, непричастные к мистике, могли только руками разводить по поводу бесследных исчезновений и полного отсутствия улик. Здесь же, я здраво оценивал собственные крайне скудные знания об искаженном мире, а иные названия настоящей, заполненной мистическими проявлениями реальности. Наверняка там есть свои аналоги отпечатков пальцев, поисковых собак, детекторов лжи и прочих криминалистических ухищрений. Следовательно, вот что успешно, насколько понимаю, удалось оставить за кадром, так это двукратное столкновение с повелевающей тленом сущностью, равно как и не упоминать о некоторых ее особенностях, а вдобавок о том, что именно мне она дала в своем стремлении не то обострить непонятную игровую партию, не то просто развлечение ради. Хотя нет, развлечение ради них самих, это явно не про переменчивую даму, любящую коллекционировать души и лица. Зачем скрывать подобное? Вот не знаю. Точнее, до поры не полностью представляю. Вдруг да пригодится нечто из отдельных фрагментов, что пока никак не складываются в цельный пазл. Послушав мои, откровения, собеседник начал излагать то, что для него было очевидным и естественным, в то время как для только инициировавшегося и отрезанного от полноценных источников информации мистика являлась настоящими информационными сокровищами. И начиналось все с самого банального, общих сведений о мистическом мире, доступном, как оказалось, и впрямь очень малой части от населяющих наш мир людей. Именно наш мир, поскольку были иные, те, в которые можно было попасть, пройдя через двери, но не просто войдя в одну из них, а преодолев настоящие лабиринты этаких микромиров, они же домены, анклавы или комнаты. Называли подобное по-разному, но как ежика не назови, а попу колет все равно. Метко подмечала сие наблюдение одна циничная поговорка. Туда проникнуть можно, только очень сложно и риск умереть или сгинуть велик не просто, а чрезмерно. Возвратившиеся могут оказаться не совсем собой или совсем не собой. Таких приходится останавливать, говорил Денис, чуть заметно при этом морщись. Видать, не самые приятные воспоминания. Зато оттуда в наш мир и приходят все те неразумные, разумные отчасти и очень умные существа. Существа, твари они, все, от тупых зверей и чудовищ до гениальных мистиков. Чужих нам, опасных для нас и всего мира, который для нас единственно родной. Ароматом пропаганды потянуло вроде бы. Пока даже предварительные выводы делать рано, но мало ли оно как. Слушаю, мотаю на ус, задаю некоторое количество уточняющих и наводящих вопросов, стараясь не выходить за определенные рамки. Все хорошо в свое время, в меру, да и вообще, если тебе подали жареного слона, то слопать его можно очень медленно, по кусочкам, крайне желательно при помощи союзников-сотрапезников. Последних у меня пока в принципе не имеется, да и когда появится, большой вопрос. Механизм – это очень хорошо, хотя и неожиданно. Сильно удивило, когда появилось нечто вроде знаменитого «По ту сторону океана» ДНД и тому подобных известных настолок или компьютерных игр определенного жанра, но без нужной литературы, консультаций с опытными мистиками и прочего разве можно достичь чего-то по-настоящему серьезного, спросил я тогда. Я же правильно понимаю, что вы, Денис, часть какой-то организации, наверняка еще и не ограниченная одним нашим славным городом Сталинградом. Хранители. Такое название появилось давно, несколько веков назад, и оставалось даже в самые тяжелые времена, когда с прежней магией стало очень плохо, а механизма еще не появилось. Но предоставленный нам великий дар он вернул настоящие силы и позволил уцелевшим очень быстро восстановить прежние позиции и обрести новые, стать на защиту родного мира от все большего количества тварей, среди которых опасных становилось больше и больше. Ты обо всем этом узнаешь, как только тебя начнут обучать пользоваться всеми возможностями механизма, умению видеть скрытое, распознавать иногда так похожих друг на друга, но на деле разных тварей, раскрывать тех, кто прикидывается человеком, но на самом деле несет угрозу не только нескольким простым людям, но и может вызвать открытие особенной двери в самом рискованном месте. Знания о дверях, ключах и ключниках, о тех замках, которые надо замыкать и следить, чтобы их не открыли хоть с одной стороны, хоть с другой, хоть твари, хоть соблазненные ими люди. И вот прямо все-все, приходящие из дверей, такие опасные и враждебные, логика поневоле предлагает усомниться. Не все, неохотно так, но заметно это было однозначно не для всех, вымолвил собеседник. Большинство, доминирующие, тебя научат различать, оценивать, сравнивать, там сам узнаешь. А поскольку инициация, как ты уже знаешь, проходит обычно в малое совершеннолетие, юные мистики не совсем юные, способны сочетать обучение теории и практики, знакомой для тебя, как мы заметили, и полезной, во многом. Сам догадаешься, о чем говорим. Вот чего тут догадываться, то, очевидно, как по мне. Однако в подобных случаях не стоит излишне козырять что мозгом, что интуицией, что прочим. Вот и изображаю сперва работу мысли, а лишь спустя небольшое время облекаю пришедшую догадку в слова. Зачистка местности вокруг от разных тварей. Именно это я уже делал и старался так по разным причинам. Желание жить в спокойном месте и получение нужного опыта. Последнее, как оказалось, в прямом и переносном смысле будет происходить. Опыт в классическом понимании для механизма, чтобы становиться не только умелее, но и сильнее. Но вы говорили еще и про пользу, будто она не просто так, а еще разная. Проясните, труд должен быть оплачен. Обязательное число и уровень заданий, что пойдут в оплату за твое обучение, которое потребует не золота, не бумажных денег, а другой валюты, особенной, или сопоставимых с ней ценностей. Оказавшиеся же сверх требуемой оплаты, оно твое. Покупка дополнительных знаний, амулетов, помощи наставников и другого. Ты скоро поймешь, увидишь, почувствуешь, втянешься. Нечто вроде курсов по обучению юных и не очень мистиков, кивает Денис, демонстрируя, что все я правильно понял. Я же, в свою очередь, жестами ничего изображать не планирую, зато намертво вколачиваю себе в память все услышанное. Вкупе с еще кое-чем это дает необходимый минимум информации, позволяющий сделать начальные выводы по поводу этих, ХМ, хранителей. Лучше, чем я сперва опасался, но хуже, чем надеялся. Почему так? Тут уже не чутье относительно некой идеологизированности их действий и попытки сходу представить все находящееся за дверями враждебным и опасным для абстрактного мира вокруг нас. Спасибо, мне это кое-что напоминает. Слегка, но тем не менее. Верно, я сейчас про то самое государство, которое меньше десятка лет назад жалобно булькнуло и погрузилось на дно болота, в котором бултыхалось аж 7 десятков лет с малым хвостиком. Там тоже любили видеть врагов во всех и вся. Ошибаюсь, буду очень сильно рад, если оно окажется именно так. Вместе с тем, тут ведь не просто абстрактные слова, а еще и вполне себе конкретные прегрешения, якобы мной совершенные, но прощаемые по причине как невеликой значимости, так и полного отсутствия представления о правилах хранителей. А хранители, по словам Дениса, являются доминирующей мистической силой по эту сторону дверей. Суть прегрешений – те самые изничтоженные мной придурки, первый раз по сути случайно, но второй вполне себе намеренно. Дескать, нельзя скармливать даже ну очень тебе несимпатичных персон разного рода тварям, особенно из числа разумных. Этим, видите ли, ты их усиливаешь и помогаешь стать еще более опасными для мира. Ну-ну, А тот факт, что именно подобная жертва в первый раз сделала возможным сам факт инициации меня как мистика. Вторая ускорила инициацию полную плюс дала, как оказалось, очень редкий путь развития, а вдобавок, насколько я понимаю, и нехилый стартовый бонус. Его тоже не принимать во внимание, лицемерие во всей сомнительной красе, мой чувствительный нос чует, откуда им понесло. Разумеется, прямо я этого говорить не стал, но один вопрос прояснить следовало. Типа, а как иначе, помимо контакта с сущностями из-за дверей, доселе неодаренному оккультными способностями человеку, или одаренному, но самому о том толком не подозревающему, либо тупо не умеющему он и пробудить, вообще быть? Ответ оказался, хреновым он оказался, по моему искреннему убеждению, причем очень-очень, и хвала богам и не пойми кому еще, что я за минувшие пару лет научился держать лицо так, как иным игрокам в покер только позавидовать оставалось. Если не пересказывать дословно, но сохранять суть сказанного, Денис заявил, что слишком много прикоснувшихся к мистической стороне мира тоже неправильно, что важен разумный баланс. По его убеждению, а в сказанном искренность ощущалась, мир сам выберет достойных повелевать оккультными силами, пусть даже и через смерти невинных. Противостоять этому неправильно, но и потворствовать намеренным инициациям случайных и даже не очень людей также есть большое прегрешение. Кивать, как бы соглашаясь, внимая мудрости старшего, признавая находящуюся в ней логику, но вместе с тем мотать на усы и осознавать. Все верно, Ник, твои первые впечатления ошибочными не являлись, хранители, те еще мутные засранцы, только засранцы полезные. По крайней мере, в начале твоего пути, пока ты тупо не знаешь никого другого из числа рулящих в мире мистиков сил, в то, что они вообще одни, вне какой-либо конкуренции, я банально не верил. Ничего, прорвемся. Человеку наподобие меня, после определенного события напрочь исцелившегося от любой формы страха, к тому же приобретшего специфическую закалку и не раз ставившему себя в весьма рискованные ситуации, несмотря на малый календарный возраст, пасовать перед разного рода преградами однозначно не мой путь, тем паче глубоко плевать на разного рода грехи по понятиям хранителей. Нужно просто их знать и делать так, чтобы, совершая оные, не попадаться. Иными словами, научиться заметать следы не только на физическом, но и на мистическом уровне. Жертвы при ритуалах, как я понимаю, фонят, словно кусок урана при поиске его со счетчиком Гейгера в руках. Использовать аналог свинцового контейнера или иной штуки, блокирующей всякие там изотопы и тому подобную хрень. Сенсорика засекает вспышки особенной энергии, чего тоже не исключаю. Научиться ставить антисенсорные блоки, да и про ментальную защиту собственного разума не забывать, как можно скорее найдя и впоследствии развивая такого рода методики. Что, стараться не убивать простых людей, даже в случаях самозащиты ограничиваясь нелетальными воздействиями, не рассказывать никому из простых людей о мистической грани окружающего их мира, даже самым близким и дорогим, услышал, запомнил и, какие там наказания за все вышеназванное, ну чисто в теории, ибо всегда нужно знать как можно больше. Знания, они тоже сила, пускай специфическая. Наказания, они делились на два раздела, и за большую часть грехов можно было выплатить, хаем, своего рода виру, только не деньгами, как в древние времена в разных государствах, а выполнением определенного рода поручений различной степени опасности, за каждое прегрешение своего типа и уровня риска, типа накосячил, отрабатывай, да с огоньком. Признаться, мне полегчало, да нехило так. Конечно, стоило в будущем узнать во всех подробностях о подобного рода отработках, но это я без малейшего напоминания со стороны сделаю. Потому как подстраховаться, подстелить соломки на место ну а очень возможного падения, дело святое, на случай проступков, признаваемых обычными. Однако были и другие, в число коих входили прежде всего контакты с сущностями из-за дверей, за исключением, конечно, одобренных вышестоящими хранителями, но подобное, как я уже успел понять, случалось весьма и весьма редко. Ладно, узнанного вполне достаточно, как по мне. Зато Денис, тот продолжал разливаться соловьем, вполне умело сплетая слова в липкую паутину фраз, более чем способную воздействовать на сознание 16-летних, чтобы убедить тех в перспективности путей не просто мистиков, но именно что относящихся к их секте, организации. Помеси того и другого, хрен разберешь до поры, слишком мало данных для обработки внутри мощнейшей в теории вычислительной машине, человеческом мозгу. О, вот и еще один интересный нюанс. Привыкли вознаграждать мистиков за то, что они делают. Ты, Николай, еще не получив полную инициацию, очищал места поблизости от своего дома от тех тварей за дверью, которые были тебе по силам. Даже пробовал проверить себя на других, гораздо сильнее. Очень осторожно, покривился я от воспоминаний. Понял, что меня там быстро и без проблем сожрут. Хорошо еще, что в те несколько раз ноги унести удалось. Полагаю, для этих уродцев плоти энергия мистиков куда как полезнее и желаннее, чем обычная добыча, человеческая или из числа животных. Животные слегка утоляют их голод. Разумная пища утоляет полностью и надолго. А вот мистики и им подобные, несущие силу, это дает возможность развиваться. Благодарю за пояснение, Денис, слегка склоняю голову в благодарно-уважительном жесте. Сейчас и лицемерить не приходится, польза от инфы очевидна. Однако вы говорили про некое вознаграждение. Хотелось бы чуточку точнее. Пункты рейтинга, изрек без промедления хранитель. То, на что в нашей организации покупают книги, амулеты, алхимические снадобья и другое. Валюта, которая достается за выполнение заданий. Они не из воздуха, а обеспечены, как раньше бумажные деньги обеспечивались золотым запасом государств. Только у нас это не золото, а что, узнаешь потом. Не все познается сразу, и не всеми. Покажи себя. Сейчас ты просто недавно инициировавшийся мистик, которому как подъемные за небольшие, но заслуги начислены 50 пунктов. Идем по городу, точнее в пределах знакомого мне района, в котором уже почти 2 года живу. Если совсем точно выразиться, странным образом кружим, причем с явным притяжением к некой точке. Упс, вполне себе определенной точке. Той, в которой находилась одна тварь, к которой совсем недавно даже приближаться не хотелось сразу по целому ряду причин. Глава 6. Совпадение, ага, то самое совпадение, когда бедные птички падают с веток дерева от надрывного хохота над подобными наивными предположениями. Вот прямо весь из себя случайный расклад, при коем меня медленно, зато уверенно подводит к месту обитания твари аккурат под мое нынешнее состояние. Не слишком опасное для мистика с начальным, но все же атакующий защитным набором. Это простым ножом или даже огнестрелом подобную тварь никак не прикончить. Почему? Регенерация простых повреждений, а еще заметная пофигистичность к обычному, физическому урону, как я успел понять при недолгом наблюдении и еще более коротком знакомстве. А может ошибаюсь, обычная случайность и Денис, Вергилий Хренов, вовсе не подбирается к зданию, в котором находится не просто торговый центр, построенный еще лет 20 назад, но недавно капитально отремонтированный до уровня европейских подобных зданий, а еще и подвалы. Подвалы особенные, по идее в 2, но на самом деле в 3 уровня. На самом деле, поскольку про третье и последнее из них вроде бы помнит, но лишь вовне здания. Зато едва заходит внутрь, память насчет этого мигом отшибает и вспоминать никто не стремится. Причина, ясен пень, что мистическое воздействие, исходящее, внимание, от твари, если и обладающей разумом, то лишь самыми его зачатками. Твари, которая обожает вкусно кушать, но при этом проявляет, хм, умеренность, харча не более человека в месяц, а то и пару. Именно что харча, поскольку питалась она не только плотью и энергией конкретных жертв, но еще пустив свои тончайшие нити щупальца по немалой части этого самого центра. Даже странно, такое существо должно было быть очень опасным, а мой с ним осторожный контакт был не тот, при коем я драпал со всех ног, всерьез опасаясь, что догонит, что не успею выйти за пределы ареала обитания, то есть драпал, не желая рисковать, но вместе с тем понимал, уйти успею, да и противник еще малость самому подрасти и вполне по зубам окажется, как есть загадка, только она мне и раньше не слишком нужна была, да и теперь я бы не стал особо любопытствовать, предпочтя сперва как следует подрасти в плане боеспособности. Задумался, Николай, есть над чем, буркнул я, все сильнее убеждаясь, что подозрения вот-вот станут уверенностью. Место рядом не слишком хорошее, с тварью в меру прожорливое и немного знакомой, и очень вы меня ненавязчиво к нему ведете. Вот думаю, нужно ли мне такое в принципе, вчера только инициировался, и риск, он хорош лишь тогда, когда видишь в нем смысл. Смыслы, конечно, разные бывают, но на горизонте ни одного не просматривается, а почистить родной город и особенно район от того, что жрет простых людей. Я похож на гуманиста или работника бюро добрых услуг, что пашет за спасибу. Вроде, когда в зеркало перед выходом смотрелся, такого рода нецензурных мутаций не наблюдал. Говорю это и наблюдаю за лицом собеседника, пытаясь уловить его эмоции. Не знаю уж, то ли Денис просто не считает нужным особо качественно их скрывать, то ли специально показывает частёных, однако факт остается фактом, считывать кое-что удается, если только это не часть продуманной игры с его стороны, с целью, какой угодно, от создания нужного ему о себе впечатления до попыток манипулирования неофитом, что в добровольно-принудительном порядке заталкивается в его организацию, ту самую, где недавний знакомец явно занимает не самую скромную позицию. Зачем, спрашивается, он тогда сам по свежеинициированным шастает. Хм, насколько я успел понять, мне подобных не так много, как им хотелось бы, а политика партии и правительства, кем бы они ни были, прямо запрещает увеличение числа мистиков путем поиска и инициации мало-мало подходящих по тем или иным параметрам. Кстати, нужно будет потом и этот вопрос как следует прояснить. Вот процентов на 90 уверен, что инициироваться в принципе могут многие люди, хотя и не большинство. Повод думать именно так, покамест лишь собственные ощущения при двух этапах этой самой инициации плюс обычная логика. Ладно, сейчас немного не о том речь. Денис не особенно скрывал, что предпочел бы видеть в моем лице этакого рыцаря с лифчиком прекрасной дамы на копье, то бишь энтузиаста, готового ради обещания смутных наград на разного рода подвиги. Однозначно не мой случай. Упомянутые подвиги совершать в принципе готов, но исключительно заради спокойствия и благополучия близких мне людей, коих по пальцам одной руки пересчитать можно. Пока что одной, поскольку жизнь по факту едва-едва началась. Главное, чтоб вскоре не закончилась, учитывая склонность влезать чуть ли не в откровенный блудняк по самым разным поводам. Образ бытия, чего уж там скромничать. Будут тебе поощрения, Коля, пожевав нижнюю губу, ответил Денис спустя секунд 10 раздумий. Аванс – основной платеж. И если почувствую, что не тяну противостояние с тварью, свалю быстро и однозначно, поспешил я уточнить. Мне не радостно всерьез рисковать, не пойми из-за чего. Это так, чтобы не было сюрпризов в поведении и возможных непоняток. Сначала кажешься таким культурным, интеллигентным юношей. Культура есть, интеллект, не люблю слово интеллигентность, очень уж его изгадили за время совласти, также присутствует. Просто гуманизм с альтруизмом и прочими измами в моем сознании плохо приживаются после всего увиденного, услышанного и на собственной шкуре прочувствованного, слегка оскалился я, не в адрес собеседника, а в целом, это две большие разницы, а уж мистик его, весьма немаленького, тут вне сомнений, уровня развития подобное сходу просекать должен. Еще информация о той твари, вы ж по-любому о ней куда больше меня знаете. Знаю, тебе скажу только после того, как сумеешь ее победить или не сумеешь, отступив. Обещаю, что помогу, если станет очень опасно. Мистиков не так много, чтобы мы позволяли себе терять кандидата еще до его становления членом нашей организации. Проверка. Экзамен на вступление. Самую малость изобразить недовольство. Именно изобразить и именно малость, ведь ситуация и разыгрываемая мной партия более прочего подходит именно к такому варианту. Хорошо, изображать недовольство легко, оно ж искреннее, просто несколько иного оттенка и концентрации. Всех проверяете? Да, и проверки разные, от впечатления, произведенного юными мистиками, зависящие, дожидаюсь неохотного кивка, после чего продолжаю. И там что-то по поводу небольшого аванса прозвучало, я не ослышался, да, небольшого. Вот, непонятно откуда Денисом был извлечен сверток немалых габаритов, который он мне и протянул. Держи, тут то, что поможет в сражениях с тварями за дверью, с самыми почти самыми простыми. Есть другие, но не для твоего уровня развития. Грациис, искренне благодарю за подгон, однозначно способных пригодиться, пусть еще и неизвестных вещей, после чего, взяв сверток в руки, двигаюсь в сторону ближайшей лавочки. По причине ночного времени людей почти нет, а если и появится, мир праху дебилов, которые умудрятся выбесить таких опасных и вне привычных категорий созданий, как мистики. Впрочем, если я правильно понял того же Дениса, он в данном раскладе будет изображать этакого добрячка, останавливая городскую шпану исключительно нелетальными методами. Или ошибаюсь, и покажет пределы допустимой самообороны. Ай, похер, все равно чисто теоретические допущения в голове крутятся.